Она стояла на своем, зная, что если будет молчать, если полностью покорится им, у нее пропадет желание бороться. А когда наступит время для настоящего сопротивления, ей понадобятся все ее силы. Криспин схватил ее за плечи и грубо впился в нее губами. Она попыталась отвернуться, отодвинуться, достаточно для того, чтобы поднять колено, но он вдруг резко отпустил ее, виновато глядя через плечо, туда, где в дверях стоял его отчим. Хлоя хватала воздух ртом, ее губы ныли, каждая клеточка тела пульсировала от возмущения. «Она дерзит», — заявил Криспин с видом школяра, рассказывающего небылицы, чтобы избежать наказания. «Неужели?» — сказал Джаспер, подняв бокал и заинтересованно разглядывая его на свету. «Дерзость остается без обеда», — пробормотал он безразлично. «Но в будущем дисциплинарные меры будут принимать я. Это понятно?» Криспин вспыхнул. «Да, сэр». «Ну, тогда пошли обедать. Даже те, кто есть не будет». Он взял Хлою за руку и, подталкивая, провел по коридору в отдельный кабинет. «Присаживайся». Он выдвинул ей стул с насмешливой вежливостью. Обещанная баранья лопатка источала исключительно соблазнительный запах, наполняя воздух ароматом свежего розмарина. Жаркое из голубей с грибами, соус из красной смородины и блюдо с жареным картофелем стояли в центре стола. Уже минуло 9 часов, а Хлоя ничего не ела с полудня. «Одно дело быть лишенной обеда, — подумала она, борясь со слезами негодования и разочарования, — и совсем другое — сидеть и наблюдать, как наслаждаются едой другие». От восхитительных ароматов у нее потекли слюнки, пустой желудок, казалось, прилип к позвоночнику. Откинувшись на стул, она закрыла глаза, сложила руки на коленях и постаралась мысленно унестись подальше от этой комнаты и компании похитителей. Это ей не совсем удалось, но она подумала, что, по крайней мере, ее попутчики не получат удовлетворения, глядя на ее муки. Но, наконец, пытка закончилась. Когда они вернулись в спальню, Джаспер запер обе двери и положил ключ в карман. Хлоя переоделась ко сну за ширмой. Когда она была готова, Джаспер стоял у камина. Он уже снял сапоги и расстегивал рубашку. Откинув ее в сторону, он шагнул к кровати. Хлоя уставилась на его грудь. Она увидела крошечную свернувшуюся змею, выколотую на коже чуть выше сердца. — Что с тобой, черт побери? — требовательно спросил Джаспер, уловив ее замешательство. — Полагаю, ты пока еще не видела мужчину без рубашки. — Нет нужды беспокоиться, сестричка. Моя голая грудь тебе ничем не угрожает. — Это, — сказала Хлоя дрожащим голосом, она указала на наколку, — это змея Хьюго. — Что? Джаспер внезапно захохотал. «Ах, так значит, ты видела твоего дражайшего опекуна раздетым? Полагаю, нет ничего удивительного в том, что этот пропойца не соблюдает приличий. Не называй его так!» — горячо воскликнула Хлоя. «Он не пропойца! Ох, какая горячая защита!» Голос Джаспера внезапно стал вкрадчивым. Глаза прищурились так-так. И что же мог сделать Латимер, чтобы заслужить такую бурную поддержку? Он был добр ко мне, — заявила Хлоя, молясь, чтобы не покраснеть, и чтобы он ничего не прочел на ее лице. Чтобы сменить тему, она спросила, но почему у вас обоих такая змея? А, значит, Хьюго и не подумал посвятить тебя в свой маленький секрет, — догадался Джаспер. Он показал рукой на кровать. «Ложись!» «Мы что, Будем спать в одной постели? Ты будешь спать под одеялом, а я поверх него, — заявил он нетерпеливо. — Давай, поторапливайся. Хлоя откинула покрывало и легла на спину, замерев. Джаспер устроился на покрывале рядом с ней. «Дай мне руку!» В его руке был ремень. Он закрепил один конец на запястье Хлои, а вторым обмотал свою руку. «А теперь, — сказал Джаспер вкрадчиво, — на ночь я расскажу тебе одну историю, сестрица».